Глава 8. Песец, подвел я печальный итог. Машинке слишком сильно понравилось на природе, и она не хочет отсюда уезжать. А я хочу, рыкнул сержант, вылезая из авто. Открывай капот и иди сюда, посвети мне. Хорошо, бросил я и последовал за Козловым. Мы подняли капот, после чего полицейский стал руководить операцией по реанимации машины. Я послушно выполнял все его команды. Работа закипела, но вскоре наш дуэт понял, что все усилия напрасны. Приора так и не захотела домой. Я зло ударил ногой по обшарпанному бамперу и выдохнул. Вся надежда на отца Леонтия. «Думаешь, что он разбирается в автомобилях лучше, чем я?» — удивился сержант, вытирая перепачканные смазкой руки об траву. «Вряд ли. Но он может попробовать договориться с ним», — усмехнулся я и показал на небо. «Без его помощи мы домой пешком пойдем. Тут даже связи нет». «Не юродствуй», — нахмурился Козлов, громко сплюнув в сторону зарослей, а потом вдруг просипел. «Столица. Там, по-моему, кто-то есть». «Заяц? Волк?» — уточнил я, поглядев в темноту леса. «Если попадешь в него из своего маузера, то поужинаем. Если попаду в него, то получу статью Уголовного кодекса Российской Федерации», прохрипел сержант, даже присев от избытка внимательности. «Эй, кто там? Выходи! Не тронем мы тебя! Я полицейский!» «А если там бандит какой-то?» тихонько сказал я, тоже заметив между деревьев человеческую фигуру, бредущую по тропинке. «Олег, ты?» — с надеждой крикнул Козлов, дрожа от волнения. Но нет. Из леса вышел совсем не Олег. Этот одноглазый мужик со всколкоченными волосами и спутанной бородой больше всего походил на средних лет бомжа. Его одежда полностью подтверждала мою догадку. На нем была рваная фуфайка нараспашку, под которой оказалась грязная тельняшка. Еще бомж мог похвастаться зелеными штанами галифе и кирзовыми сапогами. «Ты кто такой?» — разочарованно спросил сержант, почесав макушку. «Лёха я, начальник. Такие вещи знать надо», — весело прохрипел мужик, щербато улыбнувшись. У него отсутствовала часть зубов, а опухшая рожа цветом напоминала свеклу. Черты лица пришельца расплылись под грузом алкоголя, из-за чего единственный глаз превратился в узенькую щелочку, а нос стал напоминать бесформенную картошку. Он громко сопел, втягивая ноздрями воздух. Похоже, что у него деформированная носовая перегородка. Да еще вон и левое ухо сломано. Короче, жизнь бомжа совсем не щадила. «А ты Олега там не видел?» — продолжал задавать умные вопросы Козлов. «Нет, я вообще никого в лесу не заметил, пока от деревни шел», — отрицательно покачал головой Леха. «А вы чего тут стоите? Застряли?» «Нет, блин, машину решили искупать в целебной грязи», — саркастично прошипел я. «Ты, кстати, не автомеханик?» «Ну, могу кое-чего», — прохрипел Леха, залихватски улыбнувшись. «А вы меня потом до города не довезете, ежели починю?» «И этот туда же», — пробурчал я, а потом ткнул пальцем в салон автомобиля и проговорил. «У нас уже есть пассажир». В этот миг бомж увидел отца Леонтия. Его глаз расширился от непонятных мне чувств. Я даже на секунду подумал, что он испугался батюшку. «Но если починишь машину, то мы тебя довезем», — закончил за меня полицейский. «Лады», — радостно согласился Леха, немного подумав, а затем заглянул под капот. Я навис над бомжом со спины, не слыша от него никакой вони. Он вообще никак не пах, чистоплотный какой. Меня это удивило. А еще больше изумило то, что заброшенная церковь оказалась какой-то слишком людной. Ладно, священник, с ним все понятно. Но откуда и куда шел бомж? А вообще-то, он же говорил, что из деревни. Но вот куда? Я незамедлительно задал ему этот вопрос. «Леха, а ты куда ночью-то идешь?» «В соседнюю деревню», — ответил он, увлеченно ковыряясь в моторе. «Там самогонка дешевле». «А, ну да, это серьезно. — проронил я, согласно покивав. «А работаешь где?» «Так на электростанции. Тут она недалече». «Так, теперь ясно, почему у нас постоянно свет выключается», — понятливо прошептал я себе под нос, а затем громко добавил. «А в город тебе зачем так резко понадобилось?» «Родственник у меня там живет», — сказал мужик, потрогав небольшую золотую серьгу в ухе. «Навещу его, раз выпала такая возможность». «Да отстань ты уже от него!» — прикрикнул на меня полицейский. «Не мешай человеку работать! Куда? Да зачем? Ты чего, как мент, себя ведешь?» «А я уже все!» — радостно проронил Леха, уверенно закрывая капот. «Заводи, начальник!» «Иди!» — бросил мне Козлов, кивнув головой на водительское сиденье. Я торопливо прыгнул за баранку, и Приора ожила. Бомж довольно ухмыльнулся. Полицейский счастливо заулыбался, а отец Леонтий прошептал. «Кум Део», что означало «с Богом». «Батюшка, а вы откуда так хорошо латынь знаете?» — поинтересовался я, радостно улыбаясь, пока бомж и полицейский садились в машину. «Учил», — буркнул тот, недобро покосившись на Леху, который прижался к двери и старался быть как можно дальше от старика. «Ну все, поехали, поехали», — поторопил меня Козлов. «У меня дома жена и дети волнуются. Погнали!» Я кивнул, внезапно почувствовав легкую головную боль, после чего сдал назад, развернул автомобиль и поехал по той лесной дороге, которая вела к трассе. Настроение у меня было приподнятым, так что в голову мигом прилетела веселая мысль. А ведь состав людей, находящихся в Приоре, очень напоминает начало какого-нибудь анекдота. Поехали как-то раз в лес бомж, полицейский, батюшка и геймер. Я весело улыбнулся собственным мыслям и в этот момент заметил трепещущий свет между деревьев, растущих справа от дороги. Огонек становился то ярче, то бледнее и горел там, где была деревенька староверов, о которой мне сегодня рассказывал полицейский. Козлов тоже заметил свет и удивленно выдохнул. «Гляди-ка, и правда кто-то поселился?» «А там электричество разве есть?» — изумленно спросил я, глядя на огонек. «Да это ж от свечей и очага!» — насмешливо произнес сержант. «Эх, столица! Настоящей жизни ты еще не видал!» «Возможно», — сумрачно бросил я, а потом посмотрел в зеркало заднего вида на молчащую парочку пассажиров и спросил у них. «Господа, а вы не знаете, кто там живет?» Оба отрицательно помотали головами, обменявшись молниеносными взглядами. Полицейский уверенно проронил. «Да я уже говорил, что там бабка какая-то полоумная завелась. Мнит себя ведьмой или ведуньей. А может, и гадалкой. К ней вроде бы даже некоторые окрестные бабы начали ходить за советом». Тут Козлов поглядел на Леонтия и добавил. «Вы бы, батюшка, взяли эту бесовщину на контроль. Не по-христиански это». «Правду молвишь, правду», — важно покивал старик, погладив бороду. На этом беседа закончилась, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь пыхтением двигателя и сопением Лёхи. Вскоре наш автомобиль выбрался из леса, а потом Приора допрыгала по ухабам до трассы и помчалась в Грязьгород. Мы быстро достигли его, не встретив по дороге никаких приключений и не заведя хоть сколько-нибудь интересных разговоров. Уже в самом городе первым мы высадили Лёху. Он попросил остановить машину недалеко от завода, на котором работал Пётр. Одноглазый поблагодарил нас и утопал в темноту. Дальше, по просьбе Леонтия, мы доехали до местного небольшого храма, где и он покинул машину. Батюшка тоже поблагодарил нас и добавил вот такую фразу. «Протинус те видера». После чего зашагал к обветшалому зданию с отваливающейся штукатуркой. Сержант поинтересовался. «Чего он сказал-то?» «А, как обычно. Вертел я этого пузатого», — хохотнул я, а затем серьезно добавил. «Да хрен его знает. Мне не настолько известна латынь, чтобы понимать каждое выражение». «Ясно», — бросил Козлов, не обидевшись на пузатого. «Отвези-ка меня домой». «Есть, товарищ сержант», — усмехнулся я и нажал на педаль газа. Полицейский достал телефон и позвонил домочадцам, дабы успокоить встревоженную жену. После короткого диалога, произошедшего между ними, она что-то стала ему бурно втолковывать, а он бледнеет лицом. Когда Козлов прервал звонок, то я не смог сдержать любопытство и спросил. «Что произошло-то? У тебя такая физиономия, словно жена купила платье стоимостью в 3 твоей зарплаты». «Соседа волки загрызли», — выдохнул он, посмотрев на меня ошарашенными глазами. «Весь бок в фарш превратили, а жрать не стали. Спугнул, наверное, кто-нибудь». «И часто так у вас?» — выдавил я, передернув плечами. «Пару лет назад было, но то зимой, а летом-то им жратвы в лесу хватает», — проговорил полицейский, мелко тряся головой. «Уму непостижимо. Ведь даже не рядом с лесом его задрали, а почти что в центре города. Короче, столица. Ночью лучше не броди в одиночестве, а то мало ли что. Даже в магазин на машине добирайся, если уж совсем не втерпёшь стало в темное время суток». «Хороший совет», — проронил я, нахмурив брови, а потом вспомнил. «Слушай, а как там твой Бобик? Не угонят его?» «Не-е-е», — уверенно отмахнулся полицейский. «Все знают, кому он принадлежит, и не стану трогать». «Это хорошо». «Так, возле этого двора тормози», — торопливо произнес Козлов, показывая на кирпичный одноэтажный дом за справным деревянным забором, выкрашенным зеленой краской. Я остановил автомобиль. Залаяли собаки. Сержант пожал мне руку, а потом вышел из машины, попутно покрикивая на псов. А затем вдруг обернулся и сказал: «Ты это, Роб, нормальный парень», после чего открыл калитку и исчез за забором. Я же усмехнулся и поехал домой. Мой путь был недолог и благополучен. Уже через полтора десятка минут я очутился на кухне в обществе Флинта, очень позднего ужина и ноутбука. А в спальне посапывала Машка, которая даже не проснулась от моего проникновения в квартиру. Похоже, что она совсем не сторожевая девушка. Пока хлебал суп, уселся посмотреть запись второго выпуска «Императора Галактики». Я опять попал в эфир. В программе оказался момент, где мне довелось разговаривать с Билгером, когда я отвечал, почему не стрелял в него. Потом шли кадры стихийного объединения игроков на группы. Тут уж в центре внимания оказался сам Билгер. Дальше в выпуске никто из нас больше не мелькал, а под конец я узнал, что во второй день погибло 711 участников и осталось в живых 8789. Посмотрев выпуск, я на несколько минут открыл свой аккаунт и едва не заорал от радости. Хотя надо бы уже привыкнуть. Там было 80 тысяч подписчиков. Мои глаза загорелись огнем ликования, а воздух стал шумом покидать грудь. Я с трудом утихомирил разбушевавшиеся эмоции, напоминая себе, что мне завтра надо быть свеженьким огурчиком, а не вареной колбасой. Только благодаря такой мантре забрался в постель и смог уснуть. Ночь прошла без происшествий, а утром я имел серьезный разговор с Машкой, которая обвинила меня в том, что мне плевать на нее и наши отношения, так как я даже не удосужился предупредить ее о том, что где-то задержусь до глубокой ночи. Мне пришлось состроить немного виноватую физиономию и в красках рассказать ей о моей неоценимой помощи местному триумвирату, полицейскому, простому деревенскому жителю и представителю религии. Девушка внимательно выслушала меня, бросая недоверчивые взгляды, а потом все-таки скупо похвалила и утопала на практику. Я же подумал, что надо будет ей сделать какой-нибудь подарок. Не шубу, конечно, но шерстяные носки. Шучу. Цветов куплю. После разговора с девушкой я направился на кухню, где поел и покормил кота. А затем, немного волнуясь, залез в верткапсулу. А вдруг те летающие твари еще и днем бодрствуют? Тогда меня ждет эпический провал. Вот я открыл глаза в виртуальной вселенной и тут же лихорадочно посмотрел на крону дерева, между корней которого лежал. Там в ветвях гроздьями висели те самые мобы. Они тихонько повизгивали во сне, но просыпаться вроде бы не думали. Я легонько выдохнул от облегчения, а затем осторожно поднялся на ноги и огляделся. Чуть в стороне из-за большого валуна показался настороженный Леголас, а в паре метров от него на земле распластался Билгар, Он тревожно смотрел на деревья. Элиец насмешливо прошептал, глядя на него. «Штаны проверь, а то вдруг ночью бубенцы отгрызли». «Не думаю, что они могут оттяпать крепкую сталь», — проворчал тот, вставая на ноги, после чего нашел меня взглядом и тихонько сказал. «Ну, Лазарь, молодец. Все вышло именно так, как ты и предполагал». «Ага», — коротко проронил я, двинувшись по тропинке в сторону спуска с холма. Партнеры осторожно последовали за мной, внимательно глядя на мобов. «Теперь бы только не разбудить их, а то жопу-то они нам надерут». «Для этого говорить надо меньше», — мудро выдал талитхянин. «Хорошо, что среди нас нет девушек. Они много болтают». «А знаешь, почему женский пол говорит в два раза больше, чем мужской?» Задал вопрос Леголас, а затем, не дожидаясь ответа, сам же выпалил, еле сдерживая смех. «Потому что у них две пары губ!» «Девушек нет, зато есть говорливые лица», — хмуро бросил Билгар, наградив его презрительным взглядом. «Лучше бы помолчал, раз тебе повезло идти в нашем обществе». «Ой, ну началось!» — прошипел снайпер, закатив глаза. «После вчерашнего выпуска Императора Галактики звезду поймал? Бери лучше пример с Лазаря. Идет, как воды в рот набрал». «Заткнулись оба!» — люто прошипел я, заметив, как встревожились мобы. «Не дай бог они проснутся!» Игроки виновато замолчали, поглядывая на врагов, висящих вниз головами. После этого парни больше не разговаривали. Мы в тишине осторожно двинулись по тропинке, усланной древесными иглами. Некоторые ветви висели так низко, что приходилось пригибаться до земли, чтобы не потревожить их, а то мало ли что. Вдруг мобы чуют даже незначительные колебания, например, как пауки, которые прекрасно улавливают малейшие движения своей паутины. Так что лучше соблюдать предельную осторожность. Благо, что вершина холма оказалась весьма скромной площади, и вскоре мы уже начали спускаться. Тут пейзаж поменялся. Равнину окутала туманная дымка, которая скрывала деревья и воронки. Из нее торчали лишь холмы. Если кто-нибудь смог бы посмотреть с высоты птичьего полета, то увидел бы белесую завесу с зелеными кочками-холмами. Тот склон, по которому мы сейчас шли, оказался покрыт множеством желтых от времени костей. Все они были начисто обглоданы. Леголас протянул, глядя на них. «Да, вот это тут трупов. Даже у меня на заднем дворе меньше тел талитхян». «Какой же мерзкий ты тип!» — пробурчал Билгар, громко скрипнув зубами. «В тебе из положительного только резус-фактор». «Да, я такой», — довольно пропел Элиец, а потом глянул в прицел и пробормотал. «Этот туман все скрывает не хуже маскировочной сети. Я, кстати, хотел однажды купить такую, но не нашел. Не поняли шутку, не?» «Поняли», — бросил я, задумчиво хмуря брови. «Что-то нигде не видно вчерашних беглецов». «Ага», — поддакнул крепыш, уже немного скрытый дымкой. «Похоже, что они таки ушли от мобов». «И бродят где-то здесь», — многозначительно проронил я, обратив внимание, что в низине радиация стала активнее, а туман гуще. Опахло здесь полевыми травами, которые появились под ногами. «Далеко не отходим друг от друга», — произнес талитхянин, поглядывая по сторонам и видя лишь молочную завесу. «Ёжик!» — тихонько протянул Леголас, принявшись махать рукой в тумане. «Лошадка!» «Заткнись-ка!» — в тон ему прохрипел я, устав от его выходок. Белгар одобрительно хрюкнул, после чего вдруг насторожился, глянув куда-то вправо. Похоже, он опять что-то заметил. Подобная наблюдательность талитхянина наводила на мысль, что у него есть какие-то способности, заточенные на внимательность. Он в этот миг проговорил, ткнув стволом дробовика в сторону силуэта, похожего на остов грузовика. «Давайте-ка проверим, что там такое». «Пошли», — быстро согласился я, подумав, что Билгар еще ни разу зря не каркнул. Леголас молча потопал за нами, хмуро поглядывая на меня. Похоже, что его уязвили мои грубые слова. Да и пошел он на три веселые буквы. Задрал уже Билгора. Зря мы его вообще с собой взяли. Того и гляди, говорливость и лица встанет нам боком. Тем временем мы подошли к силуэту, который действительно оказался транспортом, похожим на грузовик, с четырьмя мостами. Колеса были наполовину утоплены в почву, все стекла выбиты, а кабина имела следы от попадания пуль. Билгор уверенно открыл водительскую дверь и обнаружил сиденье, на котором лежал полуразложившийся труп в истлевших лохмотьях. Он оказался похож на человека, но в покатом лбу имелась третья глазница, а кости были чуть толще людских. Еще отличались зубы. Они оказались крупными, звериными. Плоть же мертвого тела имела черный оттенок. Рядом с трупом валялась пыльная аптечка. Талитхянин торопливо влез в кабину и отправил ее в инвентарь. Леголас жадно посмотрел на улов Билгора и полез в кузов. Талитхянин же выбрался из грузовика и доверительно шепнул мне: «Нет там ничего». Я насмешливо хмыкнул, после чего хотел сверить маршрут с картой, но обнаружил, что она не подает признаков жизни, словно сломавшийся навигатор. Похоже, что туман негативно воздействовал на нее и вырубил. Мой мозг быстро осознал все последствия выхода из строя карты, и меня слегка пробрало. Ведь потеряться в этой дымке, как два пальца об асфальт. Я тут же поведал о своем открытии Билгору. Тот ойкнул и попытался воспользоваться своей картой, но результат был тем же самым, что и у меня. Маленькие глазки парня тревожно замерцали. Тогда я крикнул Ильицу: «Давай быстрее, надо уходить отсюда, пока еще дорогу до города помним. Карты перестали работать». «Твою мать, сейчас!» — откликнулся он. Внезапно тишину нарушили какие-то шорохи, идущие из дымки позади нашего отряда. Они стали стремительно приближаться к нам, будто мы вспугнули стадо животных. «Вот и докричались», — мрачно заметил Билгор, громко сглотнув. «Что?» — не понял Леголас, выглянув из-за борта. «Валим, ребята, валим!» — лихорадочно бросил я, не став дожидаться тех, кто издавал звуки, и побежал в туман, оставляя шорохи по правому боку. «А туда ломанулись-то!» — воскликнул Ильиц, который мигом выпрыгнул из кузова и уже поравнялся с нами. «Ага», — уверенно выдохнул я. Наша троица принялась со всех ног улепетывать от приближающихся звуков. Их становилось все больше и больше. Казалось, что к погоне присоединялись новые участники, заинтересовавшиеся нашими тушками. Леголас просипел на бегу, грациозно перепрыгнув неглубокую ямку. «Вот будет смеха, если за нами гонятся всего лишь какие-нибудь безобидные полевые мышки!» «Ты сам-то в это веришь?» — бросил я, косо глянув на него, и чуть не врезался в дерево, которое возникло из тумана. «Кто станет селить в шоу полевых мышей? За нами явно какие-то монстры гонятся, которые безжалостнее, чем моя бывшая. Хотя, может, я перегнул чуток. Я еще не встречал никого, кто был бы безжалостнее нее. А даже если и мыши, то они величиной с тот грузовик», — пропыхтел Билгор, быстро-быстро перебирая коротенькими кривыми ножками. Дробовик он повесил на шею, чтобы сподручнее было мчаться по равнине. Глядя на него, я видел, что раса Талитхян в плане бега уступает как землянам, так и ильийцам. Поэтому наши преследователи догонят Билгора быстрее всех. Парень прекрасно это понимал, но отчаянно храбрился. Даже позволил себе шутку, выйдя из образа. «Эй, вы какого хера так быстро бежите? Я майцы, что ли?» Я непроизвольно хихикнул, а потом обернулся и увидел то, что уже набило оскомину в различных фильмах. Вот не могли придумать что-нибудь новенькое? За нами неслись десятки зомби, которые когда-то были сородичами того трехглазого трупа из грузовика. Правда, эти выглядели еще ужаснее, но в то же самое время весьма банально. У них оказались высохшие до состояния мумии тела, одетые в грязные рваные тряпки, которые даже собаке в будку было бы стыдно постелить. А также у преследователей имелись налитые кровью буркалы, которые горели лютой злобой. Тот глаз, что был во лбу, ничем не отличался от тех, которые располагались на привычных местах. Он также моргал и сверлил нас жадным взглядом зверя, увидевшего добычу. Еще у некоторых зомби на головах развивались клочки безжизненных серых волос, а во рту наличествовали редкие черные зубы, которые из-за усохших десен еще больше напоминали звериные. В этот миг Билгар тоже решил глянуть, что там творится позади, и увидел преследователей. «Твою мать!» — выдохнул он, припустив пуще прежнего, но все равно недостаточно быстро для того, чтобы оторваться от погони. «Какого хрена они такие шустрые? За нами гонится сборная по бегу? Лучше не подходите. Я владею всеми боевыми искусствами на свете». «Их штук 40, а нас трое», — включился Леголас, который вырвался вперед. «Нечестно как-то. Если дойдет до драки, то нам придется орудовать только ногами, чтобы уравнять шансы». «Да пошел ты в жопу со своими шутками, гад!» не выдержал Билгар, принявшись поливать лица оскорблениями. «Урод длинноногий! Сволочь! Я так хотел подольше поиграть!» Неожиданно глаза Талитхянина решительно блеснули, словно ему в голову пришла какая-то мысль. Он резко сдернул с шеи дробовик и, почти не целясь, выстрелил в ноги Леголаса. Броня не дала причинить тому серьезного урона, но от падения не спасла. Элиец кубарем покатился по траве, отчаянно визжа. Его поддержали зомби, которые громко зарычали, хотя до этого преследовали нас молча. Я же ошарашенно посмотрел на Билгара, а тот мрачно на меня.